Пых. Я сею мрак вокруг себя. В своей поспешности в суждениях, и в прямоте, и в возмущениях, и в стойкости, и в постоянстве. В своих пристрастий, драках, пьянстве, насилии сирых и больных. Я сею мрак. Как стильно. Пых.